Глава 18. Боже, я умру от его слов, от его вроде бы усталого, но такого безэмоционального тона. Закрываю дверь комнаты, где спит дочь, смотрю на него с ненавистью. Да как ты смеешь? Цежу сквозь стиснутые зубы. Как? Еще и меня в чем-то обвиняешь? Где ты потерял совесть, скажи? Хватаю Джана за руку чуть выше локтя, чувствуя под пальцами напряженные мышцы. Его кожа горячая, но сам он холоден, как будто весь из острого льда. Тащу его за собой в кухню и плотно прикрываю дверь. Я вся дрожу, но не от страха, а от злости. От того, что его хриплый шепот еще звенит в ушах. Ты все испортила. Испортила? Я? Нет, Джан, это ты все сломал. Ты оставил меня без объяснений. Позволил своим родным выкинуть меня из дома, словно я была случайной женщиной в твоей жизни, а не матерью твоего ребенка. Ты исчез так, что я до сих пор не знаю всей правды. Да я вообще ничего не знаю. А сейчас, когда я беременна, так вообще ничего слышать не хочу. Нервничать тем более. Мне нужна тишина и спокойствие, а не вот эти вот разборки. Я злюсь, потому что вижу, передо мной уже не тот самоуверенный мужчина, который всегда контролировал ситуацию и даже жизнь своих любимых. Передо мной человек, который потерял опору, что ли. Он смягчился, глаза у него другие, не стальные, а усталые. Он явно в безвыходном положении. Мысленно даю себе пощечину. Иногда самая опасная ловушка — это жалость, приправленная старыми чувствами. Я не должна его оправдывать. Не должна. Ни один повод, никакая ситуация не способна стереть ту боль, которую он мне причинил. И все же в груди дерутся два чувства. Обида и что-то такое, что заставляет меня смягчиться. Я понимаю, что, возможно, у него проблемы, но сердце... Сердце все еще кричит. Он предал. Он оставил нас, Айджан, не подумав, справимся мы или нет. Я больше не та наивная девчонка, которая жила в его доме и верила, что любовь все выдержит. Я взрослая женщина. У меня есть дочь. У меня есть долг перед самой собой уважать себя. Да, я вижу, он изменился. Не такой безжалостный, каким был в офисе. Не смотрит глазами полными ненависти. Но это не значит, что я обязана все простить. Я не готова закрывать глаза на прошлое только потому, что у него под глазами темные круги, а в голосе усталость. Взгляд у него болезненно прожигающий, но я заставляю себя выдержать его. Я обязана быть сильной для себя, для Айджан, для ребенка, которого ношу под сердцем. И эта злость помогает мне удержаться, не дает утонуть в жалости. Потому что жалость — это первый шаг назад, туда, где мне больше нельзя оказаться. «В кого ты превратился?» — рычу, глядя на бывшего мужа снизу вверх. «Что ты несешь? Какое имеешь право врываться в нашу жизнь, из которой ушел без каких-либо объяснений?» Ты хоть знаешь, что с нами случилось за эти несколько месяцев? Хоть понимаешь, что чувствует Айджан? И какого черта называешь ее своей дочерью, когда твоя мать выкинула меня из дома, схватив за волосы и сказав, что я ее нагуляла? Отчетливо вижу, как желваки на скулах Джана дергаются. Он тяжело сглатывает, отводит взгляд и, сняв капюшон, избавляется от кожанки, бросает на спинку стула. А потом снова смотрит на меня. «Айджан, моя дочь. Было бы иначе, я не стал бы платить алименты». «Ой, какое благородство! Мы ведь без твоих денег никак не справились бы, да?» Зло усмехаюсь. Клянусь, если бы Айджан не было дома, если бы она не спала в соседней комнате, я кричала бы, выплеснула бы всю злость, весь яд, что накопился внутри за все время, что Джан отсутствовал. «Успокойся. Требовательный тон. Я сюда не спорить пришел. Как ты оказалась в той компании, Диана? Не было другого места? Специально пришла туда, узнав, что я там работаю. Что ты хочешь мне доказать?» «Я? Доказать? Ты совсем с катушек слетел?» Моему возмущению нет предела. Я еле сдерживаю эмоции. Гнев вырывается наружу, как ураган. Бью Джана в грудь кулаком. Он даже не дергается, никак не реагирует. Стоит на месте, как статуя, прожигает меня взглядом. «Почему я должна тебе что-то доказывать? Кто ты вообще такой? Кто? Я 5 лет была слепой. Не могла принять тот факт, что ты трус. Человек, который не способен защитить свою семью. Человек, который позволил своим родственникам втоптать в грязь свою жену, дочь. Да ты... Даже не спрашиваешь ничего про Айджан. Все про работу. Раз так надоело жить с нами, слабо было развестись до ухода. Слабо было в лицо сказать, что наш брак тебя достал. А ты что сделал? Переспал со мной, а на следующий день свалил в закат. А потом меня выгоняют из дома твои родители, обвиняют в...» В горле настолько сухо, что говорить удается с трудом. Меня больше бесит, что Джан ничего не говорит, молча слушает, не отводит взгляд и даже не моргает. Его губы поджаты, руками он упирается в стену по обе стороны от меня. Так что между нами остаются сантиметры, но меня это совсем не останавливает. А потом мне звонит твой адвокат. «Стало легче, когда я подписала документы о расторжении брака, м? И как там поживает твоя невеста? Когда свадьба?» «Черт!» Не выдержав, я все-таки теряю контроль над эмоциями и раз за разом бью его то в плечо, то в грудь. Если бы смогла повысить голос, хоть немного остыла бы. Но я не могу себе этого позволить, не могу разбудить дочку. Джан ловит мои руки, отводит их назад, к стене. Нависает надо мной, как скала, и смотрит в упор. Между нашими лицами считанные сантиметры. Я уже чувствую исходящий от него до боли знакомый запах. Слышу стук его сердца в унисон моему. Я готова бить его до тех пор, пока злость не отойдет на второй план. Но бывший муж сжимает мои руки настолько сильно, что вырваться из его хватки не удается. «Пусти!» «Молчи, Диана, заткнись! Не трогай меня, слышишь?» Устав, я перестаю сопротивляться. Замираю, когда Джан что-то произносит сквозь зубы. Не могу расслышать, что именно. Он опускает взгляд на мою тяжело вздымающуюся грудь, поднимается к губам, а потом смотрит в глаза и сглатывает. Наклоняется. У меня ощущение, что он вот-вот поцелует меня. И действительно. Но едва он касается моих губ, я отворачиваюсь. Он ловит их снова. Хочет углубить поцелуй. «Отойди, что ты делаешь?» Положив ладонь на мой затылок, он фиксирует голову так, чтобы я не могла увернуться. Джан тяжело дышит. Зрачки становятся темными-темными. Каждый раз, когда он сглатывает, дергается кадык. Мы одновременно застываем, когда звенит дверной звонок. «Ты кого-то ждешь?» — спрашивает бывший муж. Он напрягается и отходит, избавив меня от своей железной хватки. «Нет, в такое время только Дима может прийти». Аккуратно открыв дверь кухни, иду в коридор. Джан следует за мной. «Не открывай», — требует он. Смотрю в глазок. Стук сердца учащается, когда я вижу там Арслана, того самого мужчину, который принял меня на работу. Повернувшись к Джану, испуганно таращусь на него. Что происходит? «Кто там?» — спрашивает он одними губами, приближаясь ко мне. Я отхожу в сторону, позволяя ему посмотреть. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, он подхватывает свою обувь, а из кухни забирает кожанку. «Зачем он пришел?» Я вслед за Джаном иду в гостиную. «Убью его, как только появится возможность», — рычит бывший муж. «Кто он вообще? Что мне делать? В такое время?» «Поэтому я и говорил, что ты все испортила. Хоть знаешь, куда вляпалась, понимаешь? И главное, в опасности, Айджан». Нервно сглатываю подкативший к горлу колючий ком. Что Джан несет? Почему так пугает меня? Я ничего плохого не сделала, чтобы кто-то вредил мне или же моей дочери. Кто он?» Мой телефон, лежащий на столе, издает короткий сигнал. Экран загорается. Джан сразу берет его, открывает сообщение. Я не меняла пароль, он вводит его сразу и снимает с блокировки. «Сукин сын!» — рычит. «Открывай, Диана, я знаю, что ты дома», — читаю я. «Ты с ним была ранее знакома?» «Нет, откуда?» Джан прищуривается, не верит. «Но он пишет так, будто знает тебя 100 лет. Мне плевать, как он пишет, ясно? Да и вообще, вон из моей квартиры. Лучше уж с ним разговаривать, чем с тобой». Толкаю его. «Я побуду в другой комнате. А ты открывай, не подавай виду. Пусть не знает, что я тут. Ты поняла меня? Выгони его, как только будет возможность. Просто так он не уйдет». Страх — плохой советчик, но иногда именно он заставляет увидеть правду, которую ты отказываешься замечать. Джан закрывается в спальне, где спит дочь, а я, прождав пару секунд, иду к двери. Открываю ее. Арслан разглядывает меня. «Добрый вечер, Диана». «Ночь во дворе, Арслан Тагирович, я спала». «Свет был включен, с улицы увидел, поэтому решил подняться». «Зря. Моя дочка боится темноты, поэтому свет в нашей квартире горит постоянно. Я не принимаю гостей в такое время». «Прошу прощения за беспокойство», — говорит он, заходя в квартиру без моего разрешения. «Боже, какая наглость!» Идет прямо в гостиную. «Вы в своем уме? Что вам надо в такое время?» «Меня интересуют ваши отношения с вашим мужем». «Вы хотели сказать с бывшим мужем?» «Никаких. Я его 100 лет не видела, только сегодня снова встретила в компании. Я так понимаю, вы специально взяли меня туда? Зачем?» «Искренне не понимаю, чего вы добиваетесь, Арслан Тагирович. Я попала туда случайно и...» «Я прекрасно знаю, как ты туда попала, Диана», — перебивает он жестко. «Советую не связываться с ним, потому что...» Он замолкает, услышав плач Айджан. «Папа! Папочка!» — раздается из спальни. «Черт! Черт!»